Когда увидим, что враги окружили нас своим вселукавством, которое есть уныние, разленение, или расслабляют душу сластью похотную, или не дают перенести гнева на ближнего, когда он сделает что недолжное, или отягощают очи наши к вожделению телес, или хотят увлечь нас ко вкушению сладких яств, или слова ближнего делают для нас ядом, или нас побуждают уничижить словом другого, или внушают различия полагать между братьями, говоря «этот хорош, а тот худ», так когда окружит нас таковое, да не возмалодушествуем, но паче, да воззовем в крепости сердца, как Давид, говоря «Господь защититель живота моего». Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него осуповаю. Едину просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому Господни вся дни живота моего, зретими красоту Господню и посещать и храм святый его. Яко скрымя и вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя». Сие свойственно воздвигшим ум свой от мертвых дел, которые апостол называет ночью, говоря «не смы нощи, ни же тьмы». Обличая же неродящих о себе, говорил он «спящие, бо в нощи спят, и упивающиеся в нощи упиваются». И еще «день Господень, яко тать в нощи, тако придет, и не имут избежати, потому что они в нощи суть». А к тем, которые воздвигли ум свой от страстей, коей суть ночь, он говорил: «Сынове сущи дне, да трезвимся, оболкшися в броню веры и любви, и шлем упования спасения. Сотворим убо все, трезвенствуя умом от мертвых дел, и внимая душою всякий час, чтобы не делать ничего, кроме естественного, потому что естество наше изменчиво». По слову Исаии пророка, который сказал: «Милостив к тебе, Господь, смиренное и колеблемое, не имелое си утешения». Ибо душа похожа на железо, которое, если будет оставлено в небрежении, ржавеет, а когда разожгут его огнем, то огонь очищает его, и пока оно в огне, подобно бывает огню, и никто не может взять его в руки, потому что оно — огонь. Такова и душа. Пока пребывает она с Богом и приседет Ему, да то ли бывает огнем и попаляет всех врагов своих, доведших ее до заржавления во время нерадения ее. И сей огонь делает ее чистою в обновлении, как железо, и она уже не услаждается ничем мирским, но упокоивается в естестве своем, которого сподобилось, так как оно было первоначально ее собственностью. Когда же она оставит свое естество, то умирает. Ибо как животное умирает, если погрузить его в воду, потому что оно из земной сущности есть. Опять и рыбы, если попадут на землю, умирают, потому что они из водной сущности суть. Равные пернатые, будучи на воздухе, в покое пребывают, а когда спустятся на землю, боятся, как бы не поймали их, так и совершенная душа, пребывающая в естестве своем, когда оставит естество свое, тотчас умирает. Почему сделавшиеся достойными и сподобившиеся даров он их смотрят на мир, как на темницу для них, и не хотят смешиваться с ним, чтобы не умереть? Такая душа не может уже возлюбить мир, хотя бы и пожелала, помня о прежнем своем состоянии, в каком находилась прежде, чем стала пребывать в Боге, о том, что наделал ей мир, и как сделал ее пустую. Но как когда в город войдет враг царя, и мужи града из страха дадут ему руки, он тотчас спешит по злобности своей изображение царя уничтожить и законы его отменить. Затем вводит другие законы, тяжкие, и ставит свое там изображение, а, наконец, все множество народа заставляет работать себе. Когда же граждане тайно дадут знать истинному царю, говоря «приди, помоги нам», и он, разгневавшись на врага своего, придет со своим войском, тогда граждане, услышав о том, с радостью отворяют ему ворота, и он входит и убивает врага своего. Изображение, поставленное им, насильственно уничтожает и законы отменяет. Город радуется. И истинный царь, восстановив свое изображение и свои законы, живет в нем, укрепляет его, чтобы никто уже не завладевал им, и живущих в нем научает воевать, чтобы они без страха были пред всяким врагом своим. Такова и душа, которую после святого крещения опять насильственно завладел враг, смирил ее всякими срамными своими кознями, образ царя низложил и поставил свой и свои законы, заставил ее пищис о делах мира сего, научил действовать нерадиво и нечестиво и вообще сделал ее такой, какой хотел, но которой, наконец, благость святого и великого царя Иисуса послала покаяние и возрадовалась душа. Покаяние отверзло вход, и великий царь Христос, вошедший в нее, врага ее истребил, образ его и нечестивые законы его изгладил, и, сделав ее свободную, поставил в ней святый образ свой и предал ей свои законы, и все чувства ее научил воевать, и, наконец, почивает в душе оной, потому что она стала его. Так бывает с душою по милости Божией. Итак, невозможно душе войти в покой Сына Божия, если не имеет она образа царева. Как монеты никто из купцов не принимает и не дает, если она не имеет изображения царева, не взвешивает ее весовщик, и царь не допускает ее в свою сокровищницу, так если и душа не имеет образа великого царя Иисуса, то не допускают ее войти ангелы, и сам царь отревает ее, говоря, как ты вошла сюда, не имея образа моего. Знамение же образа сего есть любовь, ибо он сам сказал: «О сем разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь имати между собою». Но любви его невозможно быть в нас, когда душа разделена, и Бога ищет, и мирское любит. Как птица не может полететь одним крылом или имея что навешанное на себя, так и душа не может преуспеть по Богу, будучи связанной чем-либо из мирского. Как корабль, не имея чего-либо необходимого в нем, не может плавать, так и душе невозможно переплыть волны страстей, если она не имеет какой-либо добродетели. Как матросы не носят хороших одежд или перчаток, или сапог, и в случае нужды не могут плыть, если не будут ноги, так и душа не может переплыть волны сопротивных духов злобы, если не будет обнажена от всего мирского. Как воин, исходя на брань против врагов царя, не может устоять против них, если не имеет чего-либо из всеоружия, так невозможно монаху противостоять страстям, не имея какой-либо из добродетелей. Как когда в городе, огражденном стеною, малая часть стены будет разрушена, то враги, желая войти в него, все внимание свое обращают на эту разоренную часть, чтобы войти через нее. И хотя стражи есть при вратах, но они не могут устоять против врагов, если не воссозиждется разоренное. Так подвижник-монах, когда им обладает какая-либо страсть, не может устоять против врага и достигнуть в меру совершенства. Не я сие говорю, но и Божественное Писание говорит. Так в книге Бытия написано: «И рече Бог к Ною, тя единого видих праведно в роде сем и совершенно». Опять и Аврааму сказал он: «Буди непорочен предо мною, и положу с тобою завет в завет вечен». Исаак же, благословляя сына своего Иакова, сказал ему: «Бог мой да укрепит тебя, чтобы ты возмог исполнить всю волю его». Опять в книге чисел написано: «Всякий, кто имеет обет на себе, да воздержится от питья вина и отца винна, и секера, и от всего исходящего от винограда, даже до кости. И во второзаконии: «Аще изыдешь и ополчитеся на враги твоя, сохрани себя от всякого слова зла, доколе предан будет в руки твои враг твой. Из седьми же народов сих не уставляй никого из них имеющим дыхание, да не научат тебя согрешить и предо мною».